Часть вторая. Вместе с девушкой мы обошли деревню, пообщались с жителями и узнали много нового. Например, несмотря на то, что это место находилось в Уэльсе, здесь говорили на английском. По некоторым историческим причинам количество носителей валлийского языка стремительно сокращалось. Было время, когда на нем могло говорить меньше половины населения, лишь последние годы язык возродился, а культурный аспект образования также получил значительную поддержку. В результате владевшей языком молодежи стало больше, чем стариков. Однако в этой деревне ничего подобного не наблюдалось, видимо, по причине отрезанности от внешнего мира. Также девушка в капюшоне пользовалась на удивление большим уважением среди жителей деревни. Не всех, но где-то половина из них сначала крайне формально приветствовала ее, прежде чем заговорить с нами, словно она была аристократкой. Или, возможно, это было благоговение? В любом случае, они не относились к ней как к обычной деревенской девушке. Наверное, мне стоило назвать это неким почитанием, которое обычно можно было увидеть по отношению к идолу. Да, именно это мне напомнило их поведение. Идолопоклонничество. Они видели в ней не человека, а скорее священный предмет. Они вели себя как священник и монахиня, но при этом были более искренними и полными радости. Это выглядело очень странно. Раз так, то почему девушка была такой застенчивой? От человека, которого почитали в маленькой деревне, можно было ждать скорее надменность, нежели замкнутость. Ладно, может, только я стала бы надменной, но она как минимум не должна была быть такой пугливой. Тонкий парадокс ситуации будоражил мой разум потоком вопросов. По крайней мере, у нас теперь была четкая картина местности. Деревня имела форму эллипса, сплюснутого с севера и юга, и была похожа на флягу из бутылочной тыквы, которую мой брат раздобыл во время путешествия по Дальнему Востоку. Церковь была в середине, а болото находилось на юге. Охотничий домик, в котором мы ночевали, стоял на западе деревни. Мы также еще раз посетили церковь. «Вон там церковь. Вам ее должны были уже показать вчера». «Да, там стоит статуя Черной Мадонны. Ты не знаешь, откуда она?» «Я не могу сказать с уверенностью». Она говорила с легким валлийским акцентом. Это было довольно мило. «О нет, снова начали проявляться мои старые привычки. Нужно сдерживать себя». Однако все жители с энтузиазмом поклоняются ей. Если в деревне свадьба или рождение ребенка, то сразу же идут к Богородице. Хм, даже когда рождается ребенок. Мой брат заинтересованно потер подбородок. Обычно он бы уже достал сигару, но сейчас его, наверное, беспокоило то, что об этом могла подумать девушка в капюшоне. Если мы хотели узнать больше об этой статуе, то нам нужно было допросить священника. К сожалению, он отсутствовал, так что нам пришлось довольствоваться тем, как закатывает глаза сестра Илюмия. Кому-то это, может быть, и понравилось бы, но не мне. «Почему вы все еще здесь?» В этот раз она не стала шептать. Она бросилась на нас, словно на провинившихся щенят. Не буду подробно пересказывать ее слова, суть вы поняли. И да, если вам вдруг интересно, несмотря на то, что на ее лице явно читалось отвращение, я не испытывала никакого возбуждения от разговора с ней. Затем мы пошли на кладбище. Оно не производило впечатления, всего лишь несколько простых надгробий с именами людей. На ржавых железных воротах был узор, изображавший воронов, который мой брат с интересом изучил. «Вороны здесь священные, верно?» «Да. За этим местом присматривает мистер Берзак, но владеет им другой человек». «Владелец. На подсознательном уровне я предположила, что им был Берзак. Как выяснилось, это было не так. Мой брат начал внимательно изучать кладбище. Одинокие надгробия под пепельным небом вызывали у меня чувство, больше похожее на пустоту, чем на страх. Это место собирало смерть, как любая поверхность собирала пыль со временем. Несмотря на эти мысли, здесь было на удивление чисто. Наверное, в результате тщательного ухода со стороны Берзака или девушки. На каждом из надгробий было высечено имя с датами, однако некоторые были настолько ветхими и потрескавшимися, что разобрать что-либо было практически невозможно. Примерно треть пребывала в таком состоянии. Когда мои пальцы прикасались к надгробиям, я ощущала пробирающий до костей холод камня. Здесь царила такая тишина, что можно было, наверное, услышать отголоски прошлого, если сосредоточиться. Выражаясь словами моего брата, мир после смерти пребывал в той же эпохе, в которой он был запечатан. «Почему вас заинтересовало подобное место, мистер Эльмилой II?» Внезапно спросила девушка. «Разве мистер Берзак тебе не сказал?» «Он в основном говорит только о важных вещах». «Да, на меня он произвел именно такое впечатление. Или, возможно, он был из тех, кто делает, что говорит, и говорит лишь то, что собирается сделать. Мой брат подошел к ней и объяснил, продолжая изучать кладбище взглядом. «Мне просто нужна его помощь. Я пришел попросить его одолжить стражу могил». Услышав это, девушка моргнула и повернула голову. «Это значит, что мистер Берзак поедет в город?» «Но он еще не дал ответ. А что?» «Да так, просто». Девушка запнулась. «Просто я никогда не покидала деревню». «Никогда?» «Да, ни разу». Серый капюшон качнулся вверх-вниз. «А, но время от времени сюда приезжают торговцы книгами и куча других товаров. Я с самого детства с нетерпением жду эти дни». «Книгами, значит? Любишь читать?» «Да, мне нравятся детективы, особенно классические». Судя по ее голосу, девушка обрадовалась на мгновение, но затем вернулась к прежнему состоянию, словно ее внутренний огонь потух, не успев разгореться. «Простите, я всегда думаю о себе». «Не нужно извиняться. Ты всего лишь отвечала на мой вопрос». Покачав головой, с горькой улыбкой произнес мой брат. «Мы обмолвились лишь парой предложений, но я заметил, что тебя что-то беспокоит. Не стоит так низко о себе думать. Тебе нужно больше верить в себя». «Верить в себя?» «В конце концов, мистер Берзак поручил сопровождать нас, потому что доверяет тебе, разве нет? Даже если ты не доверяешь себе, можно довериться людям вокруг тебя, верно?» Плечи девушки содрогнулись. Чувство было такое же, как когда мы услышали тот пронзительный звук, но в этот раз она лишь помахала левой рукой несколько раз. Девушка отвела взгляд в сторону, не глядя моему брату в глаза. «А вы такой же?» «В более юные годы я был безнадежным глупцом. У меня никогда не было уверенности в себе, но пожив еще немного, я встретил идиотов, которые поверили в меня». Девушка положила ладонь на свое правое плечо и вновь погрузилась в молчание. Затем мой брат спросил. «Мистер Берзак твой...» «О, мы наконец-то подошли к теме, которая меня интересовала». Разница в возрасте была достаточной для того, чтобы она приходилась ему дочерью, но я не думала, что это было так. Однако на обычных соседей они тоже не походили. «Он... наверное, мой учитель». «Учитель?» «Потому что однажды я стану стражем могил». «Это семейная традиция?» «Стражи могил кладбища Блэкмор выбирают себе преемников из деревенских детей. Я слышала, что это очень древняя традиция. Мистер Берзак выбрал меня примерно 9 лет назад». «О, значит, вот какая это была система». Как будто сама деревня была связана договором с кладбищем Блэкмор. Несмотря на то, что я не знала, что было главней, кладбище или деревня, систему создали таким образом, вероятно, для того, чтобы стражи могил никогда не канули в небытие. Ах, почему я думаю о таких вещах? Должно быть, исследование моего брата начало влиять на меня. Но я не могу стать стражем. Почему же? Услышав вопрос моего брата, девушка слегка содрогнулась. «Ты в порядке?» «Я...» Девушка прижала ладонь к груди, словно отчаянно пытаясь сдержать то, что было ей неподвластно. Спустя какое-то время она заговорила, будто ей удалось наконец-то исторгнуть камень из легких. «Я боюсь... духов». «Духов». В данном случае это не было обычным суеверием. Маги знали о существовании духов и призраков, именно по этой причине некоторые изучали некромантию, а святая церковь использовала обряды крещения. Героические души тоже относились к ним, несмотря на кажущиеся различия. «Странно, да? Очевидно, что это пусть и очень старое, но обычное кладбище, и все же так, кто однажды станет стражем могил, боится духов», сказала девушка, опустив голову. «Но со мной с самого детства так. Несмотря на всю известность деревенского кладбища, я никогда к нему не приближалась. Однако мистер Берзак все равно выбрал меня. Я не понимаю, почему». «Может, поэтому она вела себя не так, как другие жители деревни?» «Я не могла сказать наверняка». Девушка сжала в кулак ладони, которую держала на груди. «Даже теперь, просто находясь на этом кладбище, я... у меня такое чувство, что я вот-вот сойду с ума от страха». Ее хриплый голос разнесся между надгробиями, и без того маленькая фигура сжалась еще сильней, словно могла исчезнуть в любой момент. Однако мой брат не стал ее утешать. С таким спокойствием он обычно оценивал доклады учеников. «Разве мистер Берзак выбрал тебя не потому, что ты была лучшей?» — сказал он. «То есть я? Не может быть». «Разумеется, тебе нужно найти способ победить или как-то использовать свой страх, но больших достижений в магии добиваются в основном те, кто понимает все ее ужасы, нежели те, кто действует совершенным равнодушием. Изначальные трудности могут на самом деле оказаться благом». Возможно, из-за внезапности этих слов девушка повернула голову. Я впервые увидела, как она смотрит кому-то в глаза. «Неудачи могут быть благом?» «Да, иногда так оно и есть. Разумеется, в зависимости от действий человека, они могут стать как благом, так и проклятием. Это в любом случае лучше тех идиотов, которые считают себя гениями, потому что не признают неудачи». Что ж, сделаем вид, что не слышали последней фразы, но если говорить честно, то именно поэтому это проблемное дитя ни с кем не могло делиться магией. На секунду девушка лишилась дара речи. Затем она развернулась к человеку, стоявшему у входа на кладбище. «Мама! Вот ты где!» Это была женщина с добрым лицом, кутавшаяся в шаль. На вид ей было где-то 35 лет. Она не выглядела особенно красивой, но в ее лице были некие тепло и доброта, которые заставили меня расслабиться. «Я так рада, что нашла тебя. Пора молиться. Идем домой, это не успеем». «Но мистер Берзак назначил меня их проводником». «Не упрямься. Да, ты будущий страж могил, но нельзя из-за этого пропускать молитву. К тому же ты ведь всегда боялась этого кладбища, разве нет? Не нужно заставлять себя». Мать улыбнулась и шагнула к девушке. «В конце концов, твое тело очень важно». «Странно. Разве матери говорят такое своим детям?» Да, ее слова прозвучали весьма похоже на то, что обычно можно услышать от родителей, но то, как она это сказала, вызвало у меня чувство, будто по коже прошлись шипами. Было в этом что-то неладное, словно пуговица, оказавшаяся не в той прорези. Мать посмотрела на нас. «Прошу прощения, дорогие гости, но вы не против отпустить это дитя? Она уже показала нам все самые важные места. Большое спасибо». Девушка в сером капюшоне бросила взгляд на моего брата, вновь склонила голову и произнесла напоследок. «Пожалуйста, не ходите на болото. Я знаю». Услышав ответ моего брата, девушка с матерью развернулись. «Тогда прошу нас простить». «Подождите!» — окликнул их мой брат. «Вам нужно что-то еще от этого дитя?» «Только одно. У меня не было возможности спросить раньше, но ты не могла бы назвать свое имя?» «Грей», помедлив немного, пробормотала девушка. В этот момент сквозь прореху в облаках показалось солнце. «Безнадежная Грей». Ее голос унес летний ветер. Несмотря на тепло, он был каким-то тусклым и серым, наверное, чтобы соответствовать имени девушки. Когда они ушли, мой брат еще раз обошел кладбище. Он достал сигару, медленно закурил, как обычно, и продолжил ходить по кладбищу, как и до ухода Грей. Спустя какое-то время он провел ладони по волосам и тяжело вздохнул. «В чем дело, дорогой мой брат?» «Что-то здесь не так». «Ты про ее мать?» «Ну и это тоже. Но главная проблема в том, что это место какое-то необычное. Если бы только мои исследовательские навыки были лучше». Мой брат еще раз вздохнул, после чего произнес: «Прошу прощения, Райнес, но ты не могла бы помочь мне взглянуть?» «Ха? Хоть это и не было мне в радость». Я вняла его просьбе и активировала мистические глаза. «А, нужно будет потом принять капли, да? Мало того, что это было чертовски больно, так я еще не могла просто разгуливать по деревне с ярко-красными глазами. Я сразу же увидела ману этой местности. Магическая энергия здесь была активнее, чем в городе, и закручивалась вокруг кладбища, словно туман из дешевого фильма ужасов. Не вижу ничего странного. Разве кладбища не все такие?» «Не зацикливаясь на одной точке, бери шире. Сосредоточь на своей голове и позволь фокусу размыться. Не просто смотри на это, а представь, что ты другая сущность, управляющая как собой, так и мистическими глазами». «Эй, с какой стати это вдруг превратилось в урок?» Пожаловалась я, но послушно прищурилась и попыталась представить другую себя. Полагаю, это была очень базовая магия, так что не было никаких причин для того, чтобы у меня не получилось. Но для того, чтобы сделать это одновременно с активацией мистический глаз, нужно было немного больше концентрации. То, что я видела, начало меняться. Что происходит? Я нахмурилась. Духи, о которых говорила Грей, по большей части были сплетены из воли умерших. Можно было сказать, что они были похожи на привычки мертвых, которые запечатлелись в мире. Обычно они довольно быстро рассеивались, но иногда случилось и такое, что они оставались надолго из-за земли или наделенного магией объекта. По этой причине существовали так называемые дома с привидениями. Правда, цена на такую недвижимость могла резко подскочить из-за того, что мои земляки слишком уж сильно любили призраков. В чем дело? Как бы лучше выразиться? Духи одновременно плотные и... рассеянные, наверное. ответила я в замешательстве от того, что видела. Концентрация энергии была очень высокой, следы их воли действительно присутствовали, однако они все были какими-то размытыми. Духов здесь едва можно было отличить от магической энергии, казалось, они сливались в клубы дыма. Но даже так я ощущала странную силу, которая отличалась от чистой магической энергии. Некромантия не была моей сильной стороной, поэтому я не могла нормально описать увиденное, но это подстегнуло мое любопытство мага. Как будто все это кладбище представляло собой одного большого духа. Это и была природа кладбища Блэкмор. Посреди всего этого возникла пара нитей, сотканных из света. Эти нити — единственное, что выделяется. Казалось, они появились здесь только из-за сигары и исчезли сразу же, стоило мне их коснуться. Они явно не были частью кладбища. Услышав это, мой брат щелкнул пальцами. «Бинго! Есть идеи?» «Да. У меня было чувство, что на этом кладбище действует какая-то внешняя сила. Если ты смогла ее увидеть, значит, это не пытаются скрыть. Да, ее сделали прозрачной, но и обнаружения, похоже, тоже не боятся. Но прости, что мои глаза такие никудышные». На самом деле, это были довольно посредственные мистические глаза. Я думала, что это стоило того, чтобы вызвать зависть у брата, но если говорить честно, то большую часть времени они мне только мешали. Мне приходилось не только периодически принимать глазные капли, но и постоянно отходить после использования магии из-за боли, которую они причиняли. Правда, с тех пор, как брат начал меня учить, он, похоже, начал чувствовать, когда я теряю сознание, поэтому я перестала это делать, несмотря на все желание. Ох, это сволочи и его спартанские методы. Ты видишь, куда ведут эти нити? Секунду. Куда-то туда. Сказав это, я подняла взгляд. На противоположной стороне деревни выделялся высокий холм, на котором стояла потрепанная временем ветряная мельница. «Берзак ведь говорил, что у него гости, верно?» — пробормотал брат. «Да, при встрече он так и сказал. Тогда он определенно имел в виду нас. Что ж, тогда пойдем поздороваемся».